Глава 52. Примерно через час после начала бала раздается стук в дверь. Знакомый слуга входит и с поклоном объявляет о начале охоты на черта. Сарев замечает удивленное выражение на лице слуги, ведь фигура студента магической академии окутана полупрозрачным пламенем. Вампир перекрывает каналы, и все эффекты от использования искусства духа пропадают. Сарев натягивает на голову маску мясника словно балаклаву и направляется за слугой Тискарусов. В ноздри бьет неприятный запах, кольный мастер не особо следил за гигиеной, а Сарев не подумал это проверить. Сквозь прорези для глаз вампир наблюдает за спиной сопровождающего человека и старается уловить детали обстановки. Боковое зрение в маске не слишком хороший помощник, головной убор оказывается большим. На ходу вампир вертит головой и пытается расположить маску на голове наилучшим образом. Маску-капюшон из плотной кожи уже не заставить обтягивать голову нового хозяина, но можно постараться закрепить так, чтобы прорези всегда были напротив глаз. Для этого Сарев прижимает нижнюю часть маски на шее тонкой веревкой. Если бы в этом мире существовал Хэллоуин, то такой наряд прекрасно дополнил его. Палач-висельник. Вскоре они входят в большую залу, где проходит бал смены года. Теперь Сарев понимает, что имела в виду Элизабет. Большой зал наполнен волшебными огнями и хрустальными светильниками, причем испускаемый цвет медленно меняется от белого до оранжевого. В воздухе кружатся незнакомые ароматы и разговоры многочисленных людей в богатых одеяниях. Сегодня будто собрались все аристократы королевства с гостями из соседних стран. Большой оркестр как раз заканчивает исполнение торжественного гимна. Слуга ведет Сарефа по краю залы к большим белым дверям, рядом с которыми установлен высокий помост. Когда Сареф подходит ближе, то видит, что рядом уже стоит около 20 человек в разнообразных масках. Кто-то предпочел что-то необременительное, вроде карнавальных масок, а вот некоторые подошли с энтузиазмом, водрузив маски головы оленей, львов и даже драконов. Тем временем на помост поднимается Амод Тискарус. Точнее, Сарев может лишь догадываться о том, что это отец Ирана, ведь человек тоже нахлобучил маску медведя. Вероятно, такова традиция, что хозяин бала будет как минимум провожать участников игры в подобающем одеянии. «Все участники охоты, прошу собраться рядом», — громко объявляет Амод. Музыканты как раз берут небольшой перерыв. В зале становится чуть оживленнее, внимание большинства устремлено на участников игры. Сарев не видит Элизабет или Ирана, но это не удивительно среди сотен человек. Вампир обращает внимание на участников охоты, но не может определить, с кем именно должен сегодня встретиться. Слуга перед уходом шепнул описание маски нужного человека, но такую Сарев пока не видит. Многие участники весело переговариваются, а один в двух метрах и вовсе еле на ногах держится после выпитого. Это действительно не более чем коллективная игра для пира. Шуточное соревнование с шуточными наградами, поэтому во время нее может царить полный бардак, что как нельзя подходит тайной беседе. Рад сообщить, что черт уже спрятан в особом месте. Разумеется, я не скажу, как он выглядит, но поверьте. А, граф Ликондорф, оставьте алебарду, она вам вряд ли понадобится. Последнее вызывает смех публики, ведь кто-то из участников действительно решил взять с собой оружие. Прошу рассматривать как посох, иначе я даже до дверей не дойду. Граф Ликондорф в маске с многими перьями тоже успел пригубить не один кубок, поэтому опирается на алебарду. Подобное заявление тоже вызывает общий смех. Понимаю, тогда не имею ничего против. Соглашается человек на помосте. Как я уже говорил, черта вы узнаете сразу, стоит только увидеть. Вряд ли видели подобное в своей жизни. Правила вы уже знаете, так что на охоту, господа, на охоту. Подхватывает весь зал, а часть музыкантов трубит на всю силу легких. Большие двери распахиваются, и около 50 человек проходит через них прогулочным шагом. Как и ожидал Сарев, охота будет проходить на территории поместья за главным домом. Слуги уже расставили многочисленные факелы и светильники, дорожки, сады, пруды освещены, хотя темных мест тоже хватает. Даже на горе за поместьем кто-то водрузил несколько ламп. Как знает Сарев, в конце праздника все гости выйдут под открытое небо. Юноша ускоряет шаги, чтобы обогнать основную толпу. Многие продолжают идти группой по несколько человек, очень мало тех, кто предпочел искать черта в одиночку. Вампир останавливается на мосту через пруд, к которому многие направляются. Делает вид, что хочет передохнуть, но на самом деле внимательно всматривается в каждую маску. Увы, ни один из прошедших не подходит под описание слуги. Сарев встает в конец процессии и идет до поляны, где стоят несколько слуг с фонарями. По правилам на территории поисков есть помощники, дающие запутанные подсказки о местоположении черта. Юноше они не интересны, так как участвовать в забаве не собирается. Сарев еще раз оглядывает присутствующих, но не видит нужного человека. Впрочем, здесь людей немного меньше, чем было в банкетном зале. Юноша направляется в сторону и просто ходит по ухоженным аллеям. Вдруг из-под деревьев выходит человек в капюшоне. На капюшоне изображены языки оранжевого пламени, а лицо скрыто платком до глаз. Именно так слуга описал внешность человека, который хотел встретиться с Сарефом. Незнакомец жестом поманил за собой, юноше остается подчиниться. Вместе они идут в глухое место, пока не оказываются на участке между многочисленными деревьями. Это место стоит вне основных дорожек, так что сюда другие участники попадут только случайно. Человек не выглядит угрожающе, но Сарев знает, что расслабляться нельзя. «Я не ожидал, что ты примешь мое приглашение», — раздается глухой невыразительный голос. «Совсем не ожидал. Я слышал, что ты довольно осторожен. Почему же ты пришел? Вы хотели обсудить именно это?» — уточняет Сарев, встав в пяти шагах от собеседника. «Нет, просто прошу удовлетворить любопытство», — пожимает плечами незнакомец. «Какие знакомые манеры? Лицо не открывает, поэтому и Сарев маску снимать не будет. Мое время на исходе, поэтому я перехожу к другому способу ведения дел», — уклончиво отвечает Сарев. «Заканчивается время. Время на что? Не отступает человек. На жизнь в тени», — еще более загадочно отвечает юноша. «Он не намерен за просто так выдавать какую-либо информацию. О, значит, ты теперь выйдешь на свет? Смотри, как бы он тебя не сжег». Лицо под маской явно улыбается. «Буду осторожен. Итак, перейдем к основной теме». Вампир чуть наклоняет голову вправо. «Судя по концентрации духовной энергии, ты уже понимаешь, что я пришел сюда не языком молоть». Незнакомец вынимает руки из карманов. «Понимаю. Позвольте и мне задать вопрос. От кого получили информацию? Есть тот, от чьих глаз мало что укроется, если окажешься достаточно неудачливым, чтобы попасть в поле его зрения. Некоторые называют его оракулом, но знающие предпочитают красноглазый монстр Весткрауда», — отвечает собеседник. «Я не просил его помощи, он сам прислал мне весть о том, где находится убийца моего ученика. Благодарю за ответ, но вы же знаете, что ваш ученик не согласился бы с таким решением. Он был довольно упрямым и не любил быть должным». Сарев отставляет правую ногу назад. «А да, я все-таки был знаком с Ганмой гораздо дольше его убийцы». Стоило отзвучать последним словам, как незнакомец прыгает с места без видимого усилия. Если Сарев не ушел бы с линии прыжка, то уже катился среди деревьев рощи. Порыв выплеснувшейся энергии духа поднимает в воздух множество листьев. Противник не подумал останавливаться, поэтому одна атака становится трамплином для следующей. Обычного человека ожидал бы печальный конец, но Сарев заранее приготовился к такому развитию событий. Раскрытая ладонь проносится в десятках сантиметров от лица вампира, но тот все равно резко нагибается. Школа белого пламени имеет возможность атаковать без непосредственного физического контакта, достаточно отправить в противника сжатую и ускоренную энергию духа. Воздух над затылком Сарефа рассекается белым лезвием, а в голову летит уже следующий удар. В мыслях тут же рождается чувство дежавю. Точно так же действовал Ганма в их первую и последнюю встречу под стенами Фандаркбурга. Противник действительно является учителем мастера боевых искусств. Слишком уж узнаваемые предпочтения в бою. Максимально быстро и жестко сокрушить противника мощными ударами, к такому стремятся многие, изучающие техники белого пламени. Сарев снова уходит от атаки и разрывает дистанцию. Оппонент ожидаемо бросается следом с намерением нанести костедробящий удар ногой. Вот только совершить нападение противнику не удается, так как нога буквально приклеивается к земле из-за алхимических чернил. В тот краткий миг, когда враг опустил взгляд вниз, вампир совершает контратаку. К сожалению, противник имеет слишком большой опыт, чтобы запаниковать в такой ситуации. Удар в прыжке пропадает в туне. Происходит частый обмен ударами, но каждому удается заблокировать атаку противника. Сарев не собирается побеждать с помощью боевого искусства, ведь в этом противник сильнее. Чернильное лезвие проходит в критической близости от горла врага, но является лишь отвлекающим маневром для удара коленом в живот. Еще в начале движения ногой на колени маг заставляет вырасти шип алхимических чернил. Магия, требующая вычислений, заклинаний или жестов, мало применима в рукопашной схватке, но вот алхимические чернила прекрасно дополняют любую атаку. Могут стать мечом, могут прикрыть место удара, могут залепить противнику глаза или связать руки. Единственное, что по-прежнему недоступно, так это возможность использовать конденсат чернил, чтобы проникать сквозь материалы. Вероятно, такое получится ближе к 100% освоенности. Пока что ни одна атака не прошла через защиту противника. Воздух вокруг противников то и дело взрывается хлопками энергии духа. Сейчас Сарев мог бы оказать более сильное сопротивление, но часть внимания сосредоточена на вещи, которую начал делать еще в комнате ожидания. Вампир подводит соперника к нужному месту, где обеими руками создает размашистый хлопок. Ладони коснулись лишь пальцами и разошлись в воздухе двумя белыми полуокружностями. Враг сразу узнает прием и старается отпрыгнуть в сторону. Вот только бежать отсюда некуда. Сарев специально отступал к деревьям, пока враг не оказался зажат двумя буками. Яркая вспышка рождается после того, как вампир перестал поддерживать сжатие и вращение энергии духа. Сначала поток вихря вращался вокруг оси, потом ось, не прекращая вращения, свернулась в шар. После воля адепта заставила энергию дополнительно вращаться вокруг центра шара. Затем шар превратился в цилиндр, цилиндр в отрезок, а отрезок – в точку. Это одна из высших техник белого пламени, когда мастер может сжимать энергию в горошину, не прекращая 5 последовательных вращений на разных уровнях. Стоит ослабить хватку, как энергия устремится заполнить собой окружающее пространство, пока не потеряет импульс. Разумеется, со скоростью взрыва. Ближайшие деревья энергия духа рассекла как масло. В отличие от обычного взрыва, энергия духа раскручивает пружины вращения в обратном порядке. Из точки сначала вырвался отрезок ослепительной энергии, который резко расширился в цилиндр с раскалыванием близлежащих деревьев. После роща накрылась полусферой белого пламени, в котором почти ничто не устоит. В конце над рощей поднялся белый смерч, постепенно затухающий в ночном небе. Светопреставление не могло остаться незамеченным, но лишь некоторые поняли причину произошедшего. Глава 53. В ночи затухают последние огни над местом столкновения двух адептов белого пламени. Сарев быстро встает на ноги и использует ауру благословения Кадуция. Взрыв задел вампира и выбросил из рощи, но на это и был расчет. Сарев знал, где нужно стоять и в какой момент. А вот противник вряд ли отделался настолько легко. Юноша не льстит себе надеждами на победу, оппонент не может быть слабее Ганмы, хотя бы по умению. От рощи остались лишь дымящиеся поваленные деревья, вампир сразу же растворяется в сумерках. Сейчас не время искать повторной встречи с учителем Ганмы. В высоких кустах Сарев закрывает глаза и проводит линию по лбу. Название. Продвинутое чтение тип. Ментальная магия и ранг умения. Уровень освоенности. 63.1% описания. Основная способность ментального восприятия окружающего пространства и эмоционального состояния других людей. Делает мозг более чувствительным к электромагнитным и энергетическим колебаниям, что позволяет воспринимать окружающие сигналы без использования обычных органов чувств. С ростом освоенности будет увеличиваться дальность и чувствительность активации. Пассы руками и мысленная трансформация сознания. Пассы. Вытянуть и сложить вместе указательные и средние пальцы любой руки, остальные сжать. Приложить кончики пальцев к лбу и провести ими линию до виска, который с той же стороны, что и используемая рука. Внутреннее око начинает прочесывать округу, пока не замечает все необходимые цели. Часть внимания скользнула по противнику. Как и ожидалось, он вполне жив, но теперь вынужден снова искать Сарефа. Студент магической академии прекращает действие магии и бегом меняет позицию. На боковой аллее к месту происшествия идут трое участников охоты, они не реагируют бурно, как остальные, принявшие явление за магический фейерверк. Конечно, у них появятся вопросы, когда увидят состояние рощи, но мало кто из участников сразу подумает, что под видом игры ведется настоящая охота. Маркус Илнар, Форбер Каупландер и Айз Сгаверц. За тремя охотниками вырастает темная фигура. Некто узнал личности, несмотря на маски, поэтому троица не подумала разыгрывать представление и бросилась в стороны. Маркус выхватывает из кармана кинжал, а вот Айз оборачивается с отведенной рукой. Какая знакомая магия. Усиленная стрела маны с невидимым двойником до запуска 000002 рекомендаций. Уход вправо или плотный магический щит. Из правой ладони мага вырастает голубая стрела в завихрениях магической энергии. В этих колебаниях скрывается еще одна стрела, которая прилетит чуть левее от видимого снаряда. Весьма подлый прием, вот только систему он не обманет. Сарев бесстрашно уходит вправо. Стрела проносится возле левого уха в опасной близости. Чародей явно ожидал, что Сарев уйдет влево, так как целился в правую часть тела. Любой человек бессознательно решит уйти в ту сторону, которая ближе, где и будет убит летящий рядом невидимой стрелой. Времени на еще одну атаку не остается, юноша успевает сблизиться, а чернильный клинок пронзает сердце врага. Форбер, глава городского порта, сумел под плащом пронести палаш и сейчас пытается отрубить голову Сарефа. Вампир рывком подставляет под удар тело Иссагаверца и прикрывается им как щитом во время сближения со вторым противником. Форбер попытался отступить, но алхимические чернила, торчащие из спины Айса, резко удлиняются и пронзают новую жертву. На землю падают уже два мертвых тела. Сарев слышит стук упавшего оружия. Маркус Илунар из коллегии иностранных дел роняет кинжал на землю и поднимает руки. Теперь в его руке появляется новый предмет. Сарев подходит ближе, теперь понимая, за каким чертом сегодня охотятся гости. Удивительно, что троица сумела достать его так быстро. «Слушай, нам незачем сражаться. Я щедро заплачу, если ты отпустишь меня с этой вещью. Я не знаю, на кого именно ты работаешь, но предупреждаю, что делать этого не стоит. Мой хозяин злопамятен», — начинает убеждать чиновник, но при виде улыбки под маской замолкает. «Тогда я начну все сейчас». Человек принимает последнее решение в жизни и выливает на черта что-то темное из меха. Сарев уже рядом, а лезвие пронзает грудь и спину вора. Вампир подхватывает черта из ослабевших рук и кладет рядом с трупом. Ставшее почти привычным чувство засыпает в груди, раньше оно никогда не было настолько сильным, хоть и всегда стояло за спиной. Сарев смотрит на результат схватки. Юноша мысленно дает себе пинка и разрывает рубахи на всех жертвах таким образом, чтобы на это обратил внимание любой нашедший тела. Пробуждение до запуска 000030 рекомендаций отсутствуют. Не хватает информации для принятия решения. Сарев резко оборачивается на облитый кровью предмет. Маркус Илунар перед смертью облил цель сегодняшнего состязания человеческой кровью. Юноша не знает, зачем, поэтому внимательно вглядывается в фигуру уродливого существа. «Странно, с каждой нашей встречей он становится больше», — думает Сарев в ожидании отклика системы. Пускай разница вряд ли превышает 10 сантиметров, но сразу бросается в глаза. Предмет. Статуэтка пожирателя ветвей. Уровень предмета. С описания. Статуэтка, изображающая пожирателя ветвей, древнего дракона, попавшего под действие чудовищного проклятия. Во время войны пределов дракон перешел под знамена темной эры, но оказался обманут и подвергнут мутации. От некогда красивого и величественного дракона осталось уродское обличие и ненависть ко всему красивому и упорядоченному. Отзвук пожирателя теперь абсолютен, дракон шагает в новый мир, и пределы остановить уже не способны. Активация. Окропить статуэтку человеческой кровью. Вам противостоит пожиратель ветвей. Кровь начинает пузыриться на поверхности пожирателя ветвей. Сарев подхватывает предмет и стремительно мчится к границе поместья. Слух различает топот и переговоры множества людей. Многие не понимают, что происходит вместо игры. Статуэтка в руках быстро теплеет, пока не становится раскаленной. С болезненным шипением Сарев бросает предмет в искусственный пруд. Статуэтка сразу уходит на дно, а после вода буквально вскипает. К такому Сарев не готов, уже понимает, что нечто прорывается из иномировых путей подобно отвергнутому Асалоту или Стражу Измерений. Это равносильно катастрофе, вампиру в одиночку с таким не справиться. Сарев быстро достает из внутреннего кармана волшебный свиток и пальцем оставляет послание для другого человека с помощью алхимических чернил. Над прудом уже поднимаются облака пара. Ответ приходит почти сразу. «Разберусь. Уходи, он возвращается». Сарев не сразу понял, о ком собеседник, но потом слышит бегущего человека. Он не старается скрывать присутствие, на максимальной скорости несется прямо к пруду. Когда учитель Ганмы оказывается на берегу, от Сарефа уже след простыл. Человек в капюшоне с огненными извивами оглядывает окрестности, но потом неизбежно обращает внимание на пруд. Из воды выстреливает черное щупальце в сторону человека. Мастер боевых искусств реагирует молниеносно. Одновременно с уклонением отрубает конечность голой рукой. В воздухе лишь остается ослепительно белый полумесяц. Сарев наблюдает за схваткой с склона горы, нисколько не удивленный, что первый на сегодня противник мало пострадал от того взрыва. Тогда Сарефу нужно было лишь исчезнуть, а не побеждать. Поверхность пруда взрывается новыми атаками, но мастер не думает отступать. Наверное, подумает, что это моих рук дело. Сарев присаживается на камень. Вряд ли ему есть дело до юноши, когда столкнулся с неизвестным монстром. Вскоре из воды поднимается приплюснутая голова на широком туловище. Пожиратель ветвей потерял почти все щупальца, но теперь из тела вырастают длинные шестипалые руки. Волны вскипевшего пруда накатывают на берег, когда монстр начинает сближаться с учителем Ганмы. Сарев не понимает, почему пожиратель такой вялый, словно смертельно усталый. Чем больше Сарев концентрируется на схватке человека и чудовища, тем отчетливее слышно странное пение. Оно раздается со всех сторон на неизвестном языке. Чья-то магия охватывает все окрестности. Название. Шепот мира тип. Пассивная способность ранг умения. С уровень освоенности. Неприменим описание. Те, чьи чувства особенно остры, могут слышать даже то, что не достигает ушей. Говорят, что мироздание сотворено с помощью музыки и пения. Те, кто могут услышать подобное, приобщаются к одной из самых таинственных мистерий мира и жизни. Некоторым это дает просветление, а другим приносит безумие активация. Не требуется. Значит, он, другого решения на ум Сарефа прийти не может. Возможно, именно магия непредставимо высокого уровня сдерживает силу пожирателя ветвей. Мастер белого пламени невозмутимо стоит перед монстром, который выше метров на 5. Обычный человек давно бы спасовал перед отвратительной грудой мяса и ненависти, так что Сарев отдает должное этому человеку. Ганма уважал наставника, так что Сарев испытывает такое же чувство. Трудно лишь сказать, из-за души Ганмы или по собственному выбору. Человек перед монстром совершает вертикальный взмах рукой, настолько быстрый, что даже глаз вампира с трудом различит. Вслед в ночное небо возносится сияющая стена из чистейшего белого пламени. Удар буквально разрезал пожирателя ветвей напополам, а вместе с ним пруд, лужайки, рощи, внешнюю стену и участок леса за поместьем. По прикидке со стороны можно говорить о 15 метрах в высоту и 300 метрах в длину. «Хорошо, что я не стал с ним всерьез драться», — думает Сарев, когда энергия прорвалась через пространство с жутким визгом. Чудовище рассыпается в невесомый прах. Магистры оружейного стиля, такие как Фридрих Ангельс и Адлер Винсель, пожалуй, прямо так не смогут. Хотя насчет магистра Ангельса Сарев не может быть уверен, если вспомнить его удар по унарскому церберу Химире. Вампир встает с камня и быстро покидает поместье длинным крюком по ближайшим горам и лесам. К середине ночи он собирается быть в академии. Дела на сегодня завершены. Ночное Пуарнское море сегодня в волнении. Гребни волн поднимаются довольно высоко, а небо затянуто облаками. Два военных галеона в цветах королевства Монария стремятся поскорее добраться до порта и накрепко пришвартоваться. Никто не любит такие ночи в открытом море. А еще ухудшается видимость, из-за чего капитаны приказывают увеличить число смотровых. Но даже такие меры не позволили разглядеть в тумане каравеллу, которая будто поднялась с морского дна между галеонами. Раздался лишь один тревожный вскрик, когда по лицу смотрового на правой палубе пробежала тень от парусов неизвестного судна. Мачта лишь на секунду закрыла свет ламп на левом борту соседнего галеона, а после тьма накатила с настоящей силой. Каравелла не внушает такой же угрозы, как два галеона, но крылья из тьмы над грот мачты, похожие на конечности нетопыря, кажется, способны обнять оба судна. Неизвестная угроза накрывает оба галеона, гася все источники света. Пуарнское море продолжает волноваться, будто каким-то событием с материка или по причине того, что к порту Айзервицу без единого предупредительного огонька продолжает путь только каравелла мрачная анализа. Глава 54. До комнаты в общежитии Сарев добрался без приключений, причем смог пройти незаметно на территорию Академии. Мэтр Вильгельм однажды подсказал, как можно пробраться не через главные ворота. Магическая Академия лишь поддерживает иллюзию незащищенности невысокой решетчатой оградой и патрулями привратников или студентов. На самом деле весь периметр огражден магическими барьерами. Они не являются непроницаемыми, но зафиксируют и передадут любой факт незаконного проникновения. Незаметно пройти через них может лишь тот, кто имеет определенные ключи, а именно знает верную последовательность заклятий. Взлом чужой магии, особенно охранной, считается высшим пилотажем. Чародей с большим успехом пробьется силой через преграды, чем сможет входить куда-либо, как себе домой. Граф Вигойский знает ключи, поэтому смог научить Сарефа. Маску вампир снимает только в комнате. К счастью, ни с кем не встретился в такой час. Многие знатные ученики вряд ли проводят праздник в общежитии. Сареф проводит рукой по вспотевшим волосам, долго находиться в маске трудно. Юноша встает около окна, а дыхание ему успокаивает разум и тело. Ганма хорошо знал учителя, а через него Сареф понимает, что гость из Фьорелоса не последует за студентом в академию. Для начала он не сможет так быстро найти. Хоть и непонятно, как много этот красноглазый монстр Висткрауда рассказал о Сарефе. Учитель Ганмы может знать имя, лицо и род деятельности. В теории вполне может проникнуть на территорию Академии или заявиться в Гилдхолл к авантюристам. Но на практике он так не поступит, словно отвечает Ганма, он не позволит эмоциям взять вверх над разумом. Он ничего не сможет доказать и не имеет права на создание дипломатических инцидентов. Его единственной возможностью было встретиться на бальном состязании. Сарев задумчиво переодевается в студенческую одежду, а после прячет маску и фаленнумерик в тайнике. К счастью, не пришлось прибегать к особым свойствам этих предметов. Сейчас далеко не вопросы мести роятся в мыслях студента. Все прошло не совсем по плану, но вампир не удивлен такому исходу. Слишком много неизвестных переменных, пока что точно ясно лишь одно. Дороги назад более нет. Этой ночью Сарев не сомкнул глаз, поэтому сразу подошел к двери, как только услышал стук. Мэтр Патрик выглядит усталым, его нарядный костюм помятый местами испачкан. Юноша молча приглашает войти, чародей кивает и закрывает за собой дверь. Извини за ранний визит, но дело не терпит отлагательств. Охотник на демонов жестом отказывается от стула. Ничего страшного, я слушаю, мэтр. Сарев изображает интерес. На сегодняшнем балу в поместье Тискарусов произошел инцидент. Мы толком не знаем, что случилось, но во время игр на территории поместья были убиты 3 человека. Они все из знатных родов и занимали важные посты. На груди жертв обнаружены татуировки носильщиков гробов. Рассказывает мэтр Патрик то, что Сарев уже знает. Вы хотите сказать, что запрещенная организация и на самом деле руководит группа аристократов и чиновников? На лице вампира не отображается никаких эмоций. Официально я такого заявить пока не могу, но ты прав. Я действительно так считаю. Подозрения среди охотников были и раньше, теперь все станет сложнее. Начнутся подковерные интриги, убийства, фракции снова вступят в противоборство. Охотник мрачно описывает грядущие ужасы. А еще на балу был прославленный мастер боевых искусств из Фьорелоса. Он вступил с кем-то в конфликт в то же время. Он что-то вам рассказал? Осторожно спрашивает юноша. Сказал, что на его жизнь кто-то решил покуситься, но он дал отпор. Напавший был в маске и сумел скрыться. При этом никаких претензий мастер не выдвинул, да и не особо шел на контакт. Он очень быстро покинул поместье вместе с послом Фьорелоса. Очень кратко мэтр Патрик рассказывает о произошедшем. Я пришел сообщить, что будет собрание среди охотников на демонов. Тебе там тоже будут рады. У меня есть 3 вопроса. Говори. На балу больше не было ничего необычного. Значит ли эти события, что есть кто-то, кто тоже ведет борьбу с носильщиками гробов? Что готовят охотники? Отвечу по порядку. На балу больше ничего необычного не было. Да, такую возможность упускать из виду нельзя, но у меня пока нет предположений. Похоже, нас ждет еще один рейд, вот только не хватает людей. Такой информации тебе пока хватит? Пожалуй, хочу еще узнать дату, время и место встречи. После ухода мэтра Патрика Сарев садится на кровать, чтобы еще раз это обдумать. С устранением двойных агентов все прошло гладко, и выходит, что наставник Ганмы вправду не стал вмешивать других в личные дела, поэтому в будущем он явно найдет способ закончить то дело. При этом насчет пожирателя ветвей тоже решил промолчать, действительно посчитав моим противодействием. Из гостей только за действия Ирана и Элизабет я не могу поручиться. Элизабет пообещала сохранить в секрете, даже не зная истинной причины. А вот Иран, Сарев в очередной раз перепроверяет действия и последствия. Иран Тискарус – довольно загадочная для Сарефа фигура. Точнее, не он сам, а его наставник. Именно этот наставник заставил его восстанавливать связь статуэтки пожирателя ветвей, и именно наставник попросил удовлетворить просьбу учителя Ганмы на личную встречу с Сарефом. В кармане раздается еле заметное шипение, юноша достает пергамент, на котором появляется красивый почерк собеседника с последней информацией. Строки складываются в абзацы, а Сарев с противоречивыми чувствами смотрит на послание, которое завершается словами: «Это мое последнее послание, с этого момента ты один». Студент сминает пергамент и быстрым жестом заставляет огонь в камине вспыхнуть. Комок попадает точно в пламя, где быстро прекращает существование. «Я всегда был один», Сарев понимает, что настало время конца, и придет он к нему как обычно один и теми путями, к которым привычен. Когда солнце уже взошло над горизонтом, студент выходит из комнаты, полностью собранный для рейда. Охотники на демонов решили не откладывать дело в долгий ящик и собраться утром этого же дня. На выходе из общежития Сарев сталкивается с Элизабет, которая будто только возвращается с бала. «Сарев». Усталость с лица девушки тут же пропадает, даже машет, хотя ее трудно будет не заметить. «Доброе утро, как прошло?» «Что значит, как прошло?» «Это я должна спрашивать, что случилось во время охоты на черта?» Элизабет Викар вопросительно смотрит на юношу с требовательным выражением лица. «Произошли какие-то разборки, поэтому я решил смыться оттуда на своих двоих сразу. Извини, если заставил волноваться. А как там Иран?» «Вампиру приходится врать с надеждой, что ложь останется незамеченной. Там все на ушах стоят. Говорят, какие-то культисты напали на гостей во время игры», — рассказывает Элизабет. «Вот, значит, какая основная версия», — думает Сарев. «Я считаю, что ты как-то с этим связан», — неожиданно в лоб бросает девушка. «Я не настолько глупая, чтобы не догадаться. Иначе зачем тебе приходить именно на ту часть, где произойдет инцидент, и еще отговорить меня от участия? Ты ведь заранее знал, что будет. Ты, пожалуй, самый умный человек, с которым мне довелось познакомиться», — без тени улыбки произносит Сарев. «Да, я не до конца честен с тобой. На самом деле я выполняю особое поручение от руководства охотников на демонов и не могу посвятить в детали. Однако обещаю, что когда все закончится, обязательно расскажу». «По рукам», — Сарев протягивает руку, чтобы отвлечь собеседницу от изучения своего лица. Элизабет смотрит на руку и неуверенно протягивает свою, но резко отдергивает. «Нет, извини, ты не обязан этого делать, хоть мне и будет интересно. Меня опять занесло, хоть это и не мое дело. На самом деле я хочу попросить об одной услуге. Если я окажусь слишком занят какими-либо делами, сможешь ли ты присмотреть за Эллин?» Сарев не убирает руку. «А уж я постараюсь сделать так, чтобы ты смогла услышать мой рассказ, когда придет время». Пускай не особо стремится к общению, но знает, как можно надавить на человека, даже если у самого после этого останется неприятный привкус. «Хорошо, я согласна». Рукопожатием подписываю устную договоренность. «Я присмотрю за Эллин, если ты будешь занят. Удачи на охоте». Теперь Элизабет широко улыбается, так что Сарефу остается лишь улыбнуться в ответ. «Спасибо, выручаешь». Теперь юноша быстро прощается и направляется к выходу из территории Фернантакула. Неприятный привкус все-таки остался. После Гилдхолла следующим пунктом назначения является дом Фриды. Сегодня утром Эллин воспользовалась полученным в подарок волшебным браслетом и рассказала Сарефу, как следила за окном за двумя ласточками, а потом перешла к рассказу о вчерашнем празднике в гильдии. Наверное, очень бы хотела возможность получать какой-либо отклик от Сарефа, но все равно вряд ли упустит хоть один день, чтобы не поведать хоть о чем-либо, даже если это будет не так интересно или не очень смешно. Сарев стучится в дверь, которую открывает заметно подросший Генри в добротной одежде. «Фрида, Эллин, Сарев пришел», — громко объявляет мальчуган, будто церемонимейстер или герольд на балу. Первой неожиданно появляется Фрида, вероятно, просто была ближе. Фрида смотрится довольно необычно в домашнем переднике, в гильдии можно встретить исключительно в мужском стиле одежды и обязательно с мечом на поясе. «Привет, Сарев, давно к нам не заходил. Сядешь с нами за стол?» — спрашивает хозяйка дома. С кухни действительно доносится приятный аромат, но гость отрицательно качает головой. «Я буквально на пару минут». Сарев оглядывает комнаты, которые еще сильнее преобразились с момента последнего визита. Виден свежий ремонт, пол во всех комнатах перестелены и заменены окна, и всяческих вещей прибавилось. Со второго этажа раздается торопливый бег, Эллин быстро спускается по лестнице, перепрыгивая две, а то и три ступеньки. «Эллин, сколько можно повторять, спускайся аккуратнее, а то упадешь», — громко ворчит Фрида. «Ты хоть ей скажи, Сарев, тебя-то она всегда слушает». «Я постараюсь», — Улыбается юноша и подхватывает на руки подбежавшую эльфийку. Глава 55. Эллен ведет Сарефа в комнату, которую делит вместе с Мартой и Генри, почему-то решив пересказать события вчерашнего пира в гильдии. Как и ожидалось, там было куда веселее, чем на балу знати. Меньше этикета, меньше интриг и ни одного трупа, сам себе будто в шутку сказал юноша. «А зачем ты пришел?» – спрашивает эльфийка. «Мы скоро собирались в гильдию. Я решила помочь Фриде с уборкой. Вчера случайно сломали доску заказов, а листы разлетелись по всей зале. Я скоро уйду по работе. Пришел занести несколько вещей». Юноша достает из сумки сверток. Первым в свертке оказывается тугой кошель с деньгами. Здесь почти вся имеющаяся у Сарефа сумма. Сохрани его у себя. При необходимости используй деньги в любом количестве совместно со Фридой, поясняет Сареф. «А, да, хорошо», кивает Эллен, хотя выглядит недоумевающей, ведь почему Сареф не может хранить деньги у себя? Потом это, дощечка из темного дерева оказывается на ладонях девочки. «Тоже сохрани у себя». «Ладно, а что это такое?» Эллен внимательно разглядывает многочисленные темные линии на поверхности предмета. «Волшебный ключ, очень ценный». Теперь это, на пергаменте описано, как Эллен при необходимости сможет найти Элизабет, но на всякий случай Сарев дополняет устным рассказом. «О, Элли, дочь епископа», удивляется Эллен, вряд ли видевшая в ней кого-то кроме однокурсницы Сарефа. «Ага, ты всегда можешь обратиться к ней за помощью». Встает Сареф и направляется к двери. «Береги себя». Однако Сареф не успевает выйти, как за рукав хватает догнавшая эльфийка. «Почему ты все это мне даешь?» Эллен очень серьезно глядит на лицо авантюриста. «Потому что тебе они могут пригодиться», Сареф поддерживает спокойное выражение лица. «Отнесись к этому серьезно, всегда следи за обстановкой и пытайся понять суть событий перед принятием решения. Я все это помню и каждый день тренируюсь». Эллен не выглядит удовлетворенной ответом, но не решилась надавить. «Молодец, развивайся и дальше». Сареф гладит эльфку по голове. «Что-то не так?» Эллен замечает, что Сареф внезапно перестает поглаживание и не убирает руку, уставившись куда-то в пустоту. «Все нормально». Сареф будто очнулся от мыслей. «Береги себя». Теперь юноша быстрым шагом покидает дом, парой слов попрощавшись с Фридой, Генри и Мартой. Остается поставить галочку в мысленном плане и направиться к месту встречи с охотниками на демонов. Идти далеко не пришлось, достаточно пройти до ветхой больницы на границе квартала бедняков. Старое четырехэтажное здание уже давно не используется по назначению, Сарев бы посчитал его брошенным, если бы не слова мэтра Патрика. Старая больница открывала свои двери, наверное, лет 15 назад, когда в столице произошла вспышка чумы. Здание расположено на отдалении от улиц, приходится пройти через заросшие сорняками лужайки и аллею с почерневшими деревьями. Сарев стучит в дверь, и ее открывает один из охотников на демонов. Сарефа сразу узнали, поэтому без лишних вопросов показали, куда нужно идти. Вампир идет по полупустым помещениям, где остались разве что основания коек и решетки у каминов. Это одна из тайных баз охотников. Юноша пробегает взглядом по находящимся в большой палате людям. Такое ощущение, что они собрали всех находящихся поблизости от порта Айзервица охотников. Сареф, машет рукой мэтр Патрик. «Я пришел», подходит к группе охотников Сареф. «Отлично, нам пришлось вызвать даже ушедших на покой», говорит Фитч, с которым Сареф знаком с рейда на свечной квартал. Сареф действительно видит рядом несколько поседевших людей, возраст которых визуально перевалил за 50 лет, но юноша бы не стал сбрасывать их со счетов только по причине возраста. Охотники, которые смогли дожить до преклонного по меркам этого мира возраста, являются самыми умелыми и удачливыми ветеранами. А почему не хватает рук? Разве мы не можем запросить подкрепление? Сареф помнит, что охотники на демонов могут сделать запрос городской стражи, гильдии авантюристов и даже конклаву или оружейной часовне. «Не в этот раз», – качает головой мэтр Патрик. «Мы собираемся вскрыть ячейку культистов среди знати. Мы давно уже подбираемся к ним, но раньше не могли получить отмашку на активные действия. Вчера кто-то расправился сразу с тремя, что заставило зашевелиться всех. Наши предполагаемые противники могут контролировать городскую стражу и другие организации», – предполагает Сареф. «Именно, поэтому мы задействуем только свои силы», – кивает Фитч. «Сейчас среди власти происходит разлад, привычный статус-кво нарушен, Поэтому руководство приняло решение об операции. Есть риск настоящей войны между фракциями. Сарев решает задать неудобный вопрос. Да, междоусобица возможно. Нам нужно сделать первый шаг и на этот раз устранить настоящую причину бед с носильщиками гробов. Иначе когда-нибудь это может привести к заговорам, переворотам и даже гражданской войне. Чародей раскрывает суть худшего варианта развития событий. Ожидаемо, что противоборствующие силы не ограничатся лишь толпой фанатиков, колдунов и преступников. Когда собрались все участвующие в рейде, произошло большое собрание, на котором командиры разбили всех на команды с разными заданиями. По информации охотников есть подозрение на причастность к темной деятельности как минимум еще 6 аристократов. Двое не имеют политического веса и надавить на них не составит труда. Еще 3, игроки покрупнее, затесавшиеся в королевские советы разные организации. И самым сложной целью является Амод Тискарус. Сарев удивился, когда услышал имя отца Ирана, поэтому не смог не спросить об имеющихся уликах. Они довольно слабые, признается мэтр Патрик, но закрыть глаза на них не можем. Он может быть заодно из-за организации бала смены года, где произошли известные события. Неопровержимых доказательств пока нет, но у него есть мотивы для использования запрещенных способов, чтобы укрепить влияние своего рода. Поэтому его оставим наконец, мы наверняка сможем выбить все имена из остальных подозреваемых. Продолжает маг после небольшой паузы. А теперь расходимся, у каждой группы своя цель. Поддерживаем связь и стараемся действовать максимально быстро. В идеале мы должны покончить со всем уже сегодня. Не даем шанса для нанесения ответного удара. Слова вызывают общее возбуждение, некоторые охотники даже издали воинственный клич, что совсем не похоже на отряд, специализирующийся на тайных операциях. Сарев сумел оказаться в той группе, которая направится к особняку Тискарусов. Вампир не ожидал, что придется так быстро туда возвращаться, но ничего не попишешь. Группой руководит мэтр Патрик, что неудивительно. В целом еще 8 охотников пойдут с ними. По другим 5 направлениям удары будут нанесены одновременно и только после получения результатов будет принято решение о штурме особняка. Руководители охотников сильно рискуют, по мнению Сарефа. Если что-то пойдет не так, последствия могут быть страшными, хотя для них это может быть лишь одним из боев в войне за влияние в обществе. Даже в рамках одной организации могут быть члены, поддерживающие разные стороны конфликта. Группа на конях быстро покидает столицу и направляется прямиком к поместью Тискарусов. Когда до пункта прибытия остается не более 10 минут, охотники сворачивают с дороги и огибают поместье по дуге. Очевидно, что штурм хотят провести не со стороны главных ворот, которые могут быть сильно укреплены. Отряд затаился в роще у границы поместья, а мэтр Патрик не отрывается от волшебного свитка, на который должны прийти результаты остальных команд. Через 10 минут приходит первый рапорт. Член носильщиков гробов подтвержденный уничтожен. Следом приходит еще 3 таких же. Охотники на демонов работают до ужаса эффективно, вряд ли встретили слишком большое сопротивление. Предпоследний доклад задержался, но тоже сообщает об успехе. Только эта группа получила доказательства вины Амода Тискаруса, это подтвердил последний культист, руководящий зерновыми хранилищами королевства. Сарев ошарашенно смотрит на мэтра Патрика, когда он сообщает об этом. Это точная информация, не может быть ошибки. Юноша быстро берет эмоции под контроль. Ошибка может возникнуть где угодно, это не причина отказываться от операции, отрезает чародей. Ты обладаешь информацией, подтверждающий невиновность герцога? Нет, не обладаю. Сарев отводит взгляд. Тогда выступаем. Сначала выдвигаем обвинение. Напоследок напоминает маг. При отсутствии сопротивления к насилию не переходим. Малейшая угроза, и сразу приступаем к крайним мерам. На жертвы не обращаем внимания. Охотники в черных одеяниях бегом преодолевают расстояние до ограды и легко преодолевают ее. Поместье и особняк выглядят как обычно, все гости уже давно разъехались. Они могли бы сделать все максимально тихо, но операция предполагает иной характер. С руки мэтра Патрика срывается огненный шар, который разносит входную дверь. Это не только попытка устранения запрещенной организации, но и демонстрация силы для остальных фракций. Охрана герцога появляется сразу, но приходит в недоумение при виде охотников на демонов. Мэтр Патрик громко требует провести к герцогу. Стражники не решились приближаться к вторженцам, но принять решение не успевают, так как Амод Тискарус сам выходит на шум. Черноволосый мужчина с волосами до шеи смотрит на них со второго этажа. На нем синий камзол и трость. А по лицу нельзя сказать, что он рад видеть таких гостей. В какой-то степени Сареф может сказать, что Иран похож на отца, хотя что-то точно получил от матери. Вчера на балу Сареф не мог изучить внешность герцога Модетискаруса из-за медвежьей маски. «Господа, что случилось?» «Барон Лауэлл, герцог узнает мэтра Патрика. Герцог Тискарус, мы берем вас под стражу по обвинению в создании и поддержке носильщиков гробов. Сдайтесь добровольно, и мы не будем применять силу». Чародей громко объявляет причину визита. Амод хмурится, но начинает спускаться с широкой лестницы. «Создание и поддержка, какие у вас доказательства?» Требовательно говорит хозяин особняка, остановившись на середине лестницы. «Мы можем обсудить это в другом месте. Продолжайте спуск», отвечает мэтр Патрик, а охотники рассредотачиваются по холлу. «В такой позиции могут перейти к резне», стоит командиру отдать приказ. Охраны поместья вместе с появившимися слугами куда больше отряда охотников, но они ничего сделать не смогут. Это понимают все. «Я не согласен. Где же герцог Марнтли, мэтр Кастор, министр Вахилыхаус или его преосвящество Элдрик Викар? Почему обвинения предъявляют рядовые члены охотников?» Жестко парирует Амод Тискарус. «Может потому, что некто манипулирует охотниками на демонов, чтобы избавиться от неугодных дворян». Напряжение в воздухе продолжает расти. Мэтр Патрик открывает рот для приказа. Глава 56. Приказ мэтра Патрика был ожидаемым. Устранить. Охотники тут же срываются с места, но Амод Тискарус оказывается быстрее. Герцог швыряет в конец лестницы трость. Стоит предмету удариться, как возникает взрыв. Предмет оказался зачарован, всех поблизости отбросило от лестницы. Амод Тискарус не пожалел даже собственных людей. Вампир встряхивает головой, пытаясь унять звон в ушах. Как и ожидалось, охотники почти не пострадали, взрыв был рассчитан больше на оглушение, чем на боевое поражение. Тройка охотников на демонов взлетает по лестнице в попытке догнать герцога, который уже успел убежать. Все остальные бросаются за ними, в этом поместье более никто не интересует. Сареф оказывается в конце колонны, преследующие Амода Тискаруса по особняку. Впереди идущие сумели заметить, куда побежал хозяин особняка, и преследуют наикратчайшим путем. Когда Сареф заворачивает за угол в правом крыле здания, то видит штурм больших дверей, за которыми, вероятно, скрылся герцог. Четыре охотника дружно наваливаются на двери, и те не выдерживают напора. Внутри комнаты совсем нет мебели, только в центре расположено что-то похожее на алтарь. На каменном пьедестале стоит серебряный кубок, украшенный алыми драгоценными камнями и затейливыми рунами. Герцог стоит на коленях перед ним, а за спиной уже возникает охотник с занесенным мечом. Еще мгновение, и Амод Тискарус лишится головы. Но быстрая смерть нашла палача, охотник разрубил лишь воздух, а вот герцог каким-то образом сумел уклониться, развернуться, подняться на ноги и разорвать горло охотнику голой рукой. Сареф успевает пару раз моргнуть, не увидев следов движения. Фонтан крови из шеи падающего охотника неестественно силен, но тут до сверхчеловеческих чувств юноши долетает новое чувство. Это есть у каждого вампира. Каждый вампир на инстинктивном уровне может почувствовать сородича и его место в иерархии, если статус не скрыт чем-либо, например, маской друида-предателя. Чем-то напоминает стаю диких зверей. Мастер в Фандаркбурге буквально давил своим присутствием, в нем безошибочно можно было признать статус хозяина клана. Амод Тискарус теперь распространяет похожие ощущения, только намного порядков выше. Все охотники застыли на месте, лучшие бойцы королевства, бесстрашно выступающие против монстров и колдунов, теперь будто потеряли волю к жизни. Сареф не может их винить, так как и сам не может сдвинуться. Высшему вампиру Амоду Тискарусу достаточно посмотреть, чтобы обездвижить охотников. Герцог щерится, демонстрируя растущие клыки. Это конец. Еще два охотника лишаются головы. Высший вампир движется с неописуемой скоростью. Текущее озарение позволяет разглядеть лишь результат атаки, столбы крови, стремящиеся достать до потолка из места, где раньше были головы. Первый погибший с разорванной глоткой продолжает орошать кровью полы герцога, будто труп содержит бесконечное количество крови. Возможности высшего вампира граничат с невозможностью даже в мире магии. Следом погибают еще два охотника, на их телах открываются десятки глубоких ран, из которых тоже неостановимым потоком начинает литься кровь. Трупы продолжают стоять, будто без разрешения вампира не могут упасть. Кровь в комнате уже по щиколотку, а Сарев все не может перебороть оцепенение, не помогает ни магия, ни искусство духа. Система тоже молчит о действиях противника, но чародей в двух шагах складывает дрожащие руки вокруг черного камня. Единение льда и пламени до запуска 0000001 рекомендаций отсутствуют, целью является не пользователь. Название. Единение льда и пламени тип. Стихийная магия и ранг умения, а уровень освоенности, неизвестен описание. Сложная магия, работающая с законами природы. Маг создает вокруг себя зону термодинамического равновесия, после чего может перекачивать тепловую энергию из одной области в другую. Моментально остужая пространство в одной области, маг может передать взятую тепловую энергию в другую область, что будет приводить к немедленному возгоранию или взрыву. Умение работает и в обратном порядке. С ростом освоенности маг может производить энергетический обмен быстрее и на более широкой зоне активации. Неизвестно. Камень в ладонях мага начинает сверкать. Сарев узнает свойства аккумулирующих манукристаллов. Следом за окнами рождаются водопады огня. Мэтр Патрик прибег к магии, которая является его специализацией. На слух Сарев может представить, что сейчас половина особняка захвачена пожаром, а вот в комнате похищенное тепло оборачивается изморозью. Снежный водоворот заключает в себе высшего вампира. Вдыхать морозный воздух невероятно мучительно. Плескавшаяся ранее кровь охотников теперь застывает в причудливой форме. Только после атаки мэтра Патрика Сарев сумел вернуть контроль над конечностями, будто высший вампир ослабил концентрацию. Неконтролируемая дрожь смогла захватить даже тело вампира, только сам чародей-термодинамик нисколько не страдает от ледяного ада. Сарев с трудом отрывает примерзшие ноги, тело очень быстро коченеет в бликах пожара, жар которого не способен сюда просочиться. Третий выживший охотник уже не дышит, мэтр Патрик был вынужден пожертвовать товарищами. Ход мог иметь смысл, если бы противником был хотя бы старший вампир. А Моттискарус должен был обратиться в ледышку, так как находился в эпицентре пониженной температуры, но невозмутимо приближается, сцепив руки за спиной. Даже способ передвижения насмехается над попытками противодействия. Вампир скользит по красному льду паркета. По чуть-чуть на каждый шаг, будто человек, впервые вставший на коньки. При этом и Сарев, и мэтр Патрик понимают, что он дурачится. Посиневшие губы высшего вампира растягиваются в улыбке, когда чародей вновь меняет местами тепловые среды. Теперь на территории поместья должен ударить снегопад, а вот комната вместе со смежными помещениями исчезает во вспышке взрыва. Огненный катаклизм перед собой отправил взрывную волну, что выбросило Сарефа из комнаты. Во время удара сознание померкло, но удар о стену вновь приводит в себя. Сареф не может сдержать крик из-за ожогов на передней части тела. Аура благословения кадуция работает на пределе возможностей, постепенно уменьшая боль. Все крыло теперь залито гудящим пламенем. Мэтр Патрик скорее всего тоже пострадал. Пускай магия позволяет ему быть абсолютным сверхпроводником тепла, но от ударной волны это не защитит. Из стены огня появляется фигура Амода, его одежда тлеет, но никаких ран или ожогов нет. Сарев не чувствует удивления или гнева, вполне закономерный итог, когда охотник на фазана вдруг напоролся на голодного медведя. Руки вслепую поворачивают сегменты куба, благо, выучил все положения, которые могут пригодиться в тех или иных ситуациях. Противник срывается с места, но опаздывает к активации гейта. Название. Гейт разворота в обратном направлении. Описание. Комбинация трех рун по центру смежных граней для создания пространства с разворотом любых входящих объектов в обратном направлении. Количество и скорость объектов не играет роли, но все объекты должны полностью войти в управляемое пространство. Фалин Нумерик создает нужный гейт ровно за секунду до удара высшего вампира. Амоттискарус явно собирался сблизиться для удара, но внезапно понял, что смотрит на горящую комнату, из которой только что вышел, а вот из груди торчит кол из алхимических чернил. Вестибулярный аппарат не почувствовал разворота, так как артефакт заставил развернуться не сам объект, а пространство, в которое он вошел. Во всяком случае так считает Сарев, на себе не испытывал. Из черного кола в груди начинают расходиться дополнительные лезвия, которые пронзают легкие, позвоночник и стремятся добраться до мозга. Напавшему со спины Сарефу не хватает физической силы, чтобы удержать кол в руках, высший вампир вырвался и обернулся. Сарев отпрыгивает, а следом устремляется герцог. Вот только высший вампир будто не понял, что Сарев специально отпрыгнул, чтобы вывести врага из контролируемого пространства. Когда Амод догоняет Сарефа, то вновь активируется гейт, а противник открывает спину для удара. Сейчас авантюрист бьет именно в голову, чернильное лезвие глубоко вонзается в макушку. Высший вампир падает на колени, а после на пол, когда Сареф вынимает созданный с помощью магии кинжал. «Что? Что ты делаешь?» – доносится со стороны очень знакомый голос. Сареф во время схватки не обращал внимания ни на что вокруг, а теперь понимает, что последние секунды жизни герцога увидел его сын, Яран Тискарус. Юноша ошарашенно переводит взгляд с Сарефа на труп отца. По всей видимости, тоже находился где-то в поместье, и сейчас добежал до места событий. По шокированному лицу Ярана бежит пот, Сареф не может сказать, товарищ из Академии притворяется, хотя может быть заодно с высшим вампиром. Черт возьми, зачем все это? Зачем? Тело Ярана начинает бить дрожь, близкий пожар его нисколько не волнует. Твой отец был. Сарефа пробивает неясная тревога, ведь присутствие высшего вампира больше не ощущается. Он не мог так просто умереть. А сейчас запах и аура выдают в лежащем теле человека и никого больше. Даже останки в первые 7 дней ни один вампир не спутает с человеческими. Сареф рывком переворачивает тело, поднимает губы и раскрывает челюсть. Вампирских клыков нет. Ты слушаешь меня? Яран начинает приближаться. Тебе что, нечего сказать? Лицо собеседника полностью омертвело. Он лишь продолжает спрашивать зачем, во время приближения. Мозг Сарефа лихорадочно пытается найти ответ всем странностям, но произошедшее выходит из того, что знает о вампирах Сареф. Яран Тискарус так и не успел дойти до Сарефа и растянулся на полу. Над ним теперь нависает другой человек. Цепкая память сразу помогает узнать женщину, хоть они встречались всего один раз, а встреча заняла не более минуты. С красивой черноволосой женщиной он встретился в сокровищнице Стальной крепости, где прочел свиток парадокса света и тьмы. Незнакомка тогда представилась именем Фарат и одобрила выбор жезла из сердца стихии, хоть и предупредила об окончании срока действия артефакта. «Сареф, рада снова тебя видеть. Моему ученику нужно отдохнуть». Фарат смотрит на Ярана. «Значит, вот какой у Ярана наставник». Пересохшее горло с трудом выговаривает слова. Впрочем, больше всего сейчас волнует не раскрытие личности учителя-однокурсника. Фарат испускает ту же самую силу высшего вампира, что некоторое время Амод Тискарус. Или здесь было сразу два высших вампира, что маловероятно, или вампир сумел переиграть Сарефа и охотников. «Я хочу услышать тебя». Женщина хлопает в ладоши, и пожар тут же прекращается. Еще немного и перекинулся бы на весь особняк. Даже несмотря на бесконечно долгую жизнь, у меня не так много времени. Но при этом хочу, чтобы ты и сам себя услышал. Хищная улыбка с клыками будто показывает, что фокусы и уловки Сарефу больше не помогут. О чем она говорит? Глава 57. Сареф не сводит взгляда с женщины. Высший вампир заинтересованно смотрит в ответ, не излучая агрессии. Не думаю, что есть тема для разговора. Бросает Сареф, пытаясь на ходу придумать новый план. Ошибаешься. Я хочу, чтобы ты услышал себя и поделился этим со мной. Невозмутимо возражает Фарат, сцепив руки в замок перед собой. Не понимаю. Скорее не хочешь. Отмахивается собеседница. Ладно, давай по-другому. Высший вампир сделал один шаг, но каким-то образом покрыл все расстояние до юноши. Сарев запоздало реагирует. Касание монстра в человеческом обличье делает тело очень легким, а после немыслимый напор будто растягивает на большое расстояние. Органы чувств отключились буквально на полсекунды. Следующим мгновением вампир узнает одну из улиц порта Айзервица. Каким-то образом Фарат отправила Сарефа в столицу Монари. Студент Фернанто Кула оглядывается, парочка прохожих косится на него, но не выглядит удивленными, словно не Сареф сейчас появился буквально из воздуха. «Смотри, сейчас я убью всех на этой улице. Как думаешь, много времени мне на это потребуется?» Фарат возникает за спиной. «Что?» Быстро разворачивается вампир и видит, что женщина легким шагом направляется к мясной лавке, возле которой стоит 7 человек. Сареф прыгает следом, кинжал из алхимических чернил все еще не покинул руки. Сила удара, подкрепленного энергией духа, хватает на отсечение головы. Обезглавленный труп падает на землю, а люди поблизости впадают в шоковое состояние. Несколько женщин поднимают крик. Юноша непонимающе смотрит на тело наставницы Ярана. Почему-то убийство оказалось слишком простым. Рассудком Сареф понимает, что ни один высший вампир не даст себя так убить. Но что бросает в натуральный ужас, Так это понимание, что труп принадлежит человеку, а не вампиру. На Сарефа показывают пальцем, кто-то громко зовет стражу, поэтому юноша быстро исчезает в ближайшем переулке. Вот только далеко убежать не удалось, так как дорогу в тесной улочке, где часто продают ворованные вещи и интимные услуги, перегораживает городской стражник с большими усами и пикой. «Ох, молодой господин, куда же вы?» Высший вампир с довольным видом подкручивает кончики усов. «Что ты творишь?» Сареф начинает отступать от стражника. «Я хочу, чтобы ты услышал себя и поделился этим со мной», — пожимает плечами стражник. В этот момент на улочку вбегает еще один стражник, постоянно придерживая шлем. «Густав, ты куда уж?» Новое лицо непонимающе смотрит на парочку вампиров. Силы у человека не хватило, чтобы закончить предложение, так как Фарад совсем чуть-чуть выпустил ауру. Высший вампир моментально оказывается рядом со стражником и пронзает пикой. После одной рукой поднимает насаженное тело взрослого человека и вбивает второй конец пики в землю. Труп начинает медленно спускаться по древку к земле. «Ты еще не понял, что я делаю?» Высший вампир проводит рукой по горлу, следом появляется глубокий разрез. Стражник мешком падает на землю, хлынувшая кровь попадает даже на усы, которыми человек наверняка сильно гордился. Слух Сарефа различает топот и выкрики. Говорят, он куда-то сюда побежал. С другой стороны выбегают 5 стражников и несколько неравнодушных граждан с дубинками и топорами. Картина перед преследователями открывается неблаговидная. Сареф заторможенно смотрит на побледневших людей. Теперь ему кажется, что понял замысел Фарад. Высший вампир будто хочет оборвать все связи Сарефа с людским обществом, выставляя юношу в таком невыгодном свете. Сейчас никто его слушать не станет, поэтому юноша вновь бросается в бегство. Улицы и дома проносятся на большой скорости. С его скоростью даже гончие собаки сейчас не смогут соперничать. Собаки, нет, а вот высший вампир, да. Юноша даже не понял, откуда прилетел удар. Что-то на огромной скорости впечатывает тело вампира в стену. Сареф со сдерживаемым стоном поднимается на ноги. Головокружение временно мешает оценивать обстановку. «Красавчик, не хочешь поразвлечься?» Проститутка с размалеванным лицом дышит винным запахом в лицо Сарефа. «Тебе явно не помешает женская ласка. Отстань от меня!» Сареф отталкивает Фарад от себя. «Извини, трудно было удержаться. Незнакомая женщина в ярком наряде даже не выглядит извиняющейся. Ты же понимаешь, что не сможешь от меня убежать. Я больше не буду играть с тобой. Хочешь, убивай людей, устраивай представления и самоубийства. Но я не буду потакать твоей игре», — мрачно произносит Сареф. «Понимаю, ты много сил и времени вложил, чтобы стать своим в обществе людей, но все еще хочу, чтобы выбрался из своего футляра». Проститутка задумчиво смотрит вверх. «Может, мне стоит навестить тех, кто тебе не безразличен. Возможно, кого-то из твоей гильдии или академии. А как насчет семейки той рыжеволосой авантюристки?» Вместо ответа Сареф наносит удар. Ярость выплеснулась в виде белого пламени, кулаки на огромной скорости сминают тело высшего вампира, который даже не подумает защищать тело. Сареф останавливается, когда понимает, что изломанное тело женщины мертво. Где-то над головой в спешке закрывается окно. Разумеется, Фарад выбирает место и время, чтобы были свидетели.